Второе. «Мистер Томас Анкрет?» — спросила Трой, разглядывая визитку. «Слушай, Кэти, милая, да ведь это он собственной персоной». Кэти, почти закончившая свое мощное полотно, отложила кисти и сказала: «Это ответ на твою телеграмму. По твою душу приехал. А кто это?» «Насколько я понимаю, один из сыновей сэра Генри Анкреда. Театральный продюсер, что ли? Помнится, я видел и это имя под перечнем исполнителей ролей. Продюсер Томас Анкрет. Ну да, точно. Это он занимался постановкой Макбета в «Единороге», о которой мы с тобой говорили. Видишь, и на визитке театр «Единорог». Придется пригласить его поужинать, Кэти. Ближайший поезд только в 9. Снова консервы придется открывать. Боже, какая тоска. Не понимаю, почему он должен ждать именно здесь. В деревне есть забегаловка. Если уж он приезжает с поручением какого-то идиота, посмотрю хоть, как он выглядит. Что, прямо так даже рабочую блузу не снимешь?» «Да нет, пожалуй», — рассеянно сказала Трой и двинулась по дорожке, соединяющей студию с домом, где она жила. День выдался холодный. Обнаженные ветви деревьев покачивались со скрипом на северном ветру, по небу бежали свинцовые тучи. «А если, — вдруг подумала Трой, — я войду в дом, а там Рори? Допустим, он решил приехать тайком и теперь ждет меня в библиотеке. Он зажег огонь в камине, чтобы нам было тепло. Лицо его выглядит так же, как в первый раз, когда он стоял там, немного бледное от возбуждения. Допустим, воображение у нее было живое, и она стремительно разматывала нить фантазии. Картина оказалась настолько ясной, что вызвала физическую реакцию. Сердце заколотилось, а ладонь, стоило положить ее на ручку двери, ведущей в библиотеку, даже слегка задрожала. Мужчина, стоявший перед холодным камином, был высок и несколько сутул. Волосы, слегка напоминающие по виду шелк-сырец, торчали на голове тонкими кустиками, как у ребенка. Он носил очки и, помаргивая, смотрел сквозь них на Трой. «Добрый день», — заговорил мужчина. «Меня зовут Томас Анкрет, впрочем, вам это уже известно из визитки. Надеюсь, вы не в претензии, что я явился сюда. Вообще-то ехать мне не хотелось, но семья настояла». Он протянул руку, его рукопожатие было безвольным. Трой его почти не ощутила. «Все это как-то очень глупо», — продолжал он. «Я имею в виду портрет папа, конечно. Знаете, мы все называем его папа. Некоторым кажется, это звучит сентиментально, но так уж сложилось. В общем, папин портрет. Должен сказать, что ваша телеграмма всех буквально повергла в шок. Мне позвонили и сказали, что вы, наверное, ничего не поняли, и я должен поехать к вам и все объяснить». Трой разожгла камин. «Присаживайтесь», — предложила она. «Вы, должно быть, замерзли, и объясните...» «Я не поняла». «Ну, прежде всего, что писать портрет папа — это честь. Я пытался растолковать, что как раз наоборот. Это для нас честь, если вы вдруг согласитесь». «Спасибо, я действительно сяду. Путь от вокзала не близкий, по-моему, я натер пятку. Не возражаете, если посмотрю? Достаточно будет нащупать через носок». «Я уже отвернулась», — сказала Трой. «Точно», — объявил Томас после некоторого молчания. «Валдырь. Ладно, для приличия ботинок снимать не буду, и так пройдет. Так вот об отце. Разумеется, вам известно, что он великий старик английской сцены, так что в это можно не углубляться. Кстати, вам-то самой хоть немного нравится его игра?» «В высшей степени», — сказала Трой. «Хорошо, что это правда. Этот странный человек наверняка уловил бы любую фальшь». «Правда?» — переспросил он. «Рад слышать. Конечно, на сцене он весьма хорош, хотя временами немного поскрипывает, вам не кажется? И еще эти его фокусы. Не может сыграть эмоциональную сцену без того, чтобы не дышать на весь зал. Но вообще-то да, играет по-настоящему хорошо. В своем деле он вроде как великолепная миссис Битон». Примечание. Изабелла Мэри Битон, годы жизни 1836-1865, автор знаменитой поваренной книги, конец примечания. «Рецепты всех блюд и из лучших продуктов». «Послушайте, мистер Анкрет», — остановила его Трой, — «к чему это все?» «Ну, это часть экспозиции, чтобы заставить вас посмотреть на вещи под другим углом зрения. Великого английского актера рисует великая английская художница, понимаете? Я не думаю, что вам понравится поместье Анкреттон, но взглянуть на него стоит. Выглядит очень аристократично. Портрет будет висеть под галереей министрелей со специальной подсветкой. Цена значения не имеет, это в честь его 75-летия. Вообще-то он считает, что нация сама должна преподнести ему такой подарок, но поскольку нация об этом как-то не задумывается, приходится брать дело в свои руки. Ну и о потомстве он, конечно, думает, добавил Томас, немного погодя, осторожно запуская ладонь в расшнурованный ботинок. «Если вы хотите, чтобы я порекомендовала кого-нибудь из художников, кто мог бы...» «Иные протыкают волдыри», — перебил ее Томас. «Но я не из таких». «Нет-нет, спасибо. Перечень лучших из дублеров уже и так составлен. Я рассказывал вам об Анкретоне. Вы ведь помните, как описываются замки в викторианских романах? Залитые лунным светом башни и совы, летающие на фоне луны. Анкретон точно таков. Его построил мой прадед. Он снес славный дом времен королевы Анны и возвел Анкретон. Сначала поместье обнесли рвом, но люди начали болеть дифтерией. Тогда его высушили и принялись выращивать овощи. Кормят там хорошо, потому что овощей много, а во время войны папа велел вырубить большую восточную чащу и сложить дрова в сарай. Дров столько, что ими топят до сих пор. Томас с улыбкой посмотрел на хозяйку. Улыбка у него была неуверенная и какая-то кривоватая. «Да», — сказал он, — «вот вам и Анкретон. Думаю, он вам не понравится, но покажется забавным». «Поскольку я не собираюсь», — заговорила Трой, чувствуя, что ее охватывает паника, но Томас словно не услышал. «Ну, а помимо того, разумеется, семья. Отлично. Для начала папа и Миллимент, и Полин, и Пенти. Как вы относитесь к эмоциям?» «О чем это вы? У нас очень эмоциональная семья. Ее члены все переживают самым глубоким образом. И самое забавное», — продолжал Томас, — «что они действительно все глубоко переживают. Они по-настоящему чувствительны. Только все думают, что так не бывает. Невозможно быть таким чувствительным, какими они представляются. И в этом беда всей семьи». Томас снял очки и, прищурившись, невинно посмотрел на Трой. «Но мои родственники испытывают удовлетворение от осознания того, что они гораздо чувствительнее всех остальных. Думаю, это тоже вас позабавит». «Мистер Анкрет», — терпеливо начала Трой, — «я сейчас в отпуске, не вполне здорова, видите ли, правда, а выглядите хорошо, что с вами?» «Карбункул», — сердито ответила Трой. «Да ну», — подсокал языком Томас, — «больно должно быть. И потому нахожусь не в лучшей форме. Заказ, о котором идет речь в письме вашей заловки, потребует не меньше 3 недель напряженной работы. В письме же речь идет об одной. А сколько продлится ваш отпуск?» «Дело не в этом», — поджала губы Трой. «Дело в том, у меня тоже как-то выскочил карбункул, и, знаете, если продолжать работать, чувствуешь себя лучше. У меня», — горделиво заметил Томас, — «карбункул был на ягодице. Место весьма неудобное». Он вопросительно посмотрел на Трой, пересевшую по привычке на коврик у камина. «У вас-то», — продолжал Томас наверняка, — «на бедре. Да, это гораздо лучше». «Что ж, в таком случае...» «Не в том суть, мистер Анкрет. Я не могу взяться за выполнение этого заказа. После 3-летнего отсутствия возвращается мой муж». «Когда?» — перебил ее Томас. «По-видимому, через 3 недели», — ответила Трой, жалея, что не умеет врать легко и непринужденно. «Но кто знает, как оно обернется, может, и раньше приедет». «В таком случае Скотланд-Ярд наверняка даст вам знать, не так ли? Ведь он там довольно большая шишка, я не ошибаюсь? И если вы будете в Анкретоне, связаться с вами по телефону ничуть не труднее, чем здесь». «Но дело в том», — Трой уже едва сдерживалась, чтобы не перейти на крик, «что я не хочу писать вашего отца в роли Макбета». «Извините за прямоту, но это действительно так». «Ну вот. Я же говорил им, что вы откажетесь», — самодовольно заявил Томас. «А Бадгейты уверяли меня в обратном». «Бадгейты? Вы про Найджела и Анджелу Бадгейтов? А то о ком же? Мы с Найджелом старинные друзья. Когда мое семейство затеяло все это предприятие, я отправился к нему, чтобы спросить его, как с его точки зрения вы отнесетесь к предложению». «Найджел сказал, что, насколько ему известно, вы сейчас в отпуске, и, по его мнению, идея должна вам понравиться». «Да что он в этом понимает? Он сказал, что вам нравятся необычные люди. Он сказал, что папа, как натурщик, должен вас увлечь, а разговорами с ним вы вообще будете упиваться. Это лишний раз доказывает, как мало мы знаем своих друзей, не правда ли?» «Именно так», — согласилась Трой. «И все же мне страшно любопытно, как бы вы справились с Пенти». Трой уже решила было больше не задавать Томасу Анкриду никаких вопросов, так что собственный голос услышала с ощущением бессильной ярости. «Вы сказали Пенти?» «Да, это моя племянница, младшая дочь моей сестры Полин. Мы называем ее так, потому что у нее постоянно сползают шаровары». Примечание: «пэнтс» — брюки, штаны, конец примечания. «Это трудный ребенок. Школа, в которой она учится, а это школа для трудных детей, была эвакуирована в Анкритон. Дети размещаются в западном крыле здания под опекой очень приятной женщины. Ее зовут Кэролайн Эйбл. Пенти — это нечто». «Ну, — протянула Трой, ибо он как будто ждал ответа. Точно вам говорю, она настолько ужасна, что в некотором роде даже нравится мне. Маленькая девочка с косичками и лицом настоящего дьяволенка. Такая вот особа». Томас прижал к голове оба указательных пальца под прямым углом, сделав страшное лицо и надул щеки. Глаза у него засверкали. Сама того не желая, Трой внезапно оказалась лицом к лицу с плохим ребенком. Она коротко рассмеялась. Томас потер руки. «Если будет позволено сказать, — заговорил он, — у вас глаза на лоб полезут, когда вы увидите, что она вытворяет. Взять хоть кактус в кровати Сони. К сожалению, это папина любимица, поэтому она практически неуправляема. Ну и, конечно, ее нельзя бить, разве что от ярости удержаться не можешь, потому что имеешь дело с необычным ребенком». Он задумчиво посмотрел на пламя камина. «Дальше. Полин, моя старшая сестра, — это важная персона. Милли заловка, она постоянно смеется без всякого повода и ведет дом, потому что ее муж, старший брат Генри Ирвинг, умер». «Генри Ирвинг?» Примечание. Генри Ирвинг, годы жизни 1838-1905, псевдоним Джона Генри Вродрибба, знаменитого театрального актера викторианской эпохи, прославившегося исполнением шекспировских ролей, конец примечания. Трой так и подскочила. «Нет, это положительно сумасшедший», — с тревогой подумала она. «Естественно, я говорю об актере Генри Ирвинге. Это кумир папа, вот он и назвал сына его именем. Ну и, наконец, Соня. Соня — это папина любовница», — Томас откашлялся на манер старой девы. «Ситуация прямо-таки библейская. Помните Давида и Ависагу Сунамитянку? Все в доме Соню недолюбливают. Должен сказать, она очень плохая актриса. Я вам не наскучил?» Совсем не наскучил, но Трой ужасно не хотелось в этом признаваться. «Ничуть», — пробурчала она и спросила у Томаса, не хочет ли он чего-нибудь выпить. «Спасибо, если найдется, с удовольствием», — кивнул он. Трой пошла за выпивкой, рассчитывая по дороге разобраться в своем отношении к посетителю. Кэти Босток она обнаружила в столовой. «Ради бога, Кэти», — сказала Трой, — «пошли со мной. Ко мне там настоящий монстр заявился». «И он останется на ужин?» «Я не предлагала, но, наверное, да, так что придется все же открыть банку консервов из запасов Рори». «Может, вернешься к этому типу?» «И ты со мной? Ну, пожалуйста, я боюсь его. Он рассказывает мне о своей семье, представляет всех в весьма отталкивающем виде, но при этом рассчитывает, что мне все-таки захочется с ними познакомиться. Но что меня более всего беспокоит, в этом семействе есть какая-то дьявольская притягательность. Важная персона Полин, стяжательница Соня, страшная малышка Пенти, Милли, которая постоянно смеется без всякого повода, и папа, этот великан, собирающийся подарить себе собственный портрет, потому что нация так и не удосужилась наскрести. Только не говори мне, что ты согласилась». «Ну уж нет. О, Господи, нет, конечно. Что я, психованная? Но не спускай с меня глаз, Кэти», — закончила Трой.